Все это роднит усопшего поэта с нашими великими артистами и мыслителями XVI столетия. В нем было нечто от этих всеобъемлющих вольнодумцев старой Италии и Франции. Он чем-то напоминал Монтэня, Леонардо и Рансара. И, подобно этим радостным и мудрым жизнелюбцам, он высоко поднимался над обычными требованиями морали, отвергая своим великим языческим мироощущением аскетизм и нищету христианских поучений. Все это отлагало особый отпечаток на его личность. Когда я увидел его в петербургском обществе, я был поражен даже его внешним видом, наружным обликом чужестранца среди чопорных соплеменников, его легким, воздушным, изящным образом старинного европейца. И когда я вспоминаю теперь его беседу или вчитываюсь в его страницы, я чувствую, как от фраз его и мыслей словно излучается ясность латинского гения, достигшая такой светоносной силы в зареве Великого Возрождения. И этот собеседник Макиавелли и Монтэня был заброшен судьбою в императорский Петербург, во дворец Николая I. В атмосфере невыносимого гнета арабской страны с тиранической властью он был осужден медленно хереть, гаснуть и мучиться, истощая свой прекрасный дар в ледяной пустыне этой оцепенелой среды. Впечатлительный к великим течениям современной истории, он влекся к ее освободительным силам, верил с молодых лет в восстающую Грецию, в нарастающую силу тайных обществ, в карающие кинжалы цареубийц. И с каждым порывом своим к этим великим устремлениям нашей эпохи он неизменно встречал железную стену беспощадной реакции, зорко следившей в Петербурге за этим вольнодумцем, наделенным таким опасным и мощным даром политической пропаганды. Катастрофа нарастала неуклонно. Драма поэта шла вглубь. Он пытался бороться, отстаивать свою творческую свободу, оберегать независимость своих политических воззрений. Но под жестоким натиском власти ему случалось колебаться и отступать. Поставленный обстоятельствами в среду отсталых деятелей реакционной Европы, он в последние годы не всегда был свободен от некоторого отражения их воззрений. В ряде политических вопросов он заметно отставал от нас, представителей либеральной Франции, прошедшей через две революции. Негодующими инвективами встретил он выступления парижских депутатов и поэтов, вставших на защиту раздавленной Польши. Поэт изменял своему призванию, искажал путь своих вдохновений, истощал свое прекрасное дарование. Брошенный в условия жизни монархической деспотии, он почувствовал для себя невозможность творческого роста и духовного развития. Отсюда его глубокая тоска по Европе, его метания и жажда смерти. Годы зрелости Пушкина, способные дать в иных условиях ряд великих творений, стали для него эпохой назревающей трагедии. Когда радостное кипение молодых лет отошло, а наступающая пора углубленных раздумий встретила равнодушие читателей, злорадство журналистов и гнет высочайших приказов, когда полное приключение и тревог скитальческая жизнь сменилась сереньким существованием среднего обывателя, а желанный блеск внешнего положения обнаружился лишь в жалком придворном звании, да на тягостной участи петербургского редактора, Пушкин безвозвратно отдался приступам, подстерегавшей его безнадежности.